Глава 24. Вилель. В отсутствие Вероники Вилель решил не терять времени даром. Хотя, конечно, на вторые сутки отсутствия ошеломительной невесты его грызло некоторое беспокойство, но связанное с хитро запрятанными в подаренный костюм следилками кольцо упорно молчало, и тень перестал дергаться по пустякам. Большую часть времени отвел под тренировки с мастером атакующих. Основной акцент сделан на работу в паре. Оба воина слишком привыкли биться соло, не особо подстраиваясь под окружение. Когда придет время дальнейшего обучения Веронике, боевая пара должна быть слажена, иначе, в случае что, станут только мешать друг другу, а не помогать. Тень даже пару раз попробовал биться мечами невесты. Получил несколько довольно болезненных разрядов от древних клинков. Ему даже показалось, что кто-то ехидно захихикал, когда от неожиданности эльф выронил оружие. Но это его не остановило. Клинки были прекрасны, с великолепным балансом, но совершенно не соответствовали привычному стилю боя, поэтому Вилель быстро, хотя и не без сожаления, бросил это бесперспективное занятие. Еще тень обговорил с леди Гвинель все детали грядущей свадебной церемонии. Местный жрец волновался, спал в полглаза, при полном параде, возможно, даже стоя, чтобы не помять, и все необходимые атрибуты держал под рукой. Лорд Артмаэль находился в горячке. Рядом с ним неотступно дежурил целитель, получивший строгий приказ не дать отцу новобрачной омрачить торжество собственной кончины. В ответ Рикель потерянно лепетал, что постарается изо всех сил, сделает, так сказать, все возможное и невозможное. Затем решил приобрести коня. Раз время есть, а транспорт все равно нужен. Выбрал замечательного Воронова с белой звездой на лбу и белым же носком на правой задней ноге. Но только принесли седло, чтобы опробовать покупку, словно ниоткуда появился беглый Левбай, цапнул жеребца за круп, напугав несчастное животное до икоты, и снова исчез. «Ты уж определись!» — крикнул ему вслед Вилель, но был нагло проигнорирован зверем. Когда и на третий день пропавшая не соизволила появиться, а постоянные стенания леди Гвинель стали особенно невыносимы, лорд Вилель решил посоветоваться с профессионалом. На собственные силы надежда еще была, но эльф все равно решил подстраховаться. Вдруг совет дельный получит. Связался с лордом Лиэлем по магическому кристаллу связи. Коротко обрисовал сложившуюся ситуацию с пропажей невесты, появлением магического лабиринта, поинтересовался, нельзя ли как-то усилить сигнал, чтобы он и в лабиринт проникал. Голубые глаза верховного мага зажглись фанатичным огнем ученого, которому только что выдали крупный денежный грант и письменные гарантии содействовать любым исследованиям. Выглядел он действительно как безумный профессор. Волосы цвета вороного крыла всклокочены, запорошены строительной пылью так, что казались седыми. Вся одежда тоже не пойми какого цвета. Лицо казалось смуглым от копоти, а весь нос в разводах. Видимо, маг его периодически чесал. На заднем плане заполошно мелькали рабочие, падали камни, доносились какие-то взрывы. Местами из-под завалов наружу прорывался огонь, из чего лорд Вилель сделал вывод, что Лиэль прекратил, наконец, затянувшиеся раскопки и решил превратить живописные руины в котлован под фундамент новой башни с помощью серии взрывов. «О, так все получилось!» — возрадовался маг удачно проведенному эксперименту. «И как удачно сложилось новым телом, даже некоторые способности сохранились. Что ж вы утаивали такой замечательный результат? Я бы с удовольствием понаблюдал Веронику с самого пробуждения. Хотя, в некотором роде я вас понимаю, тут могло себе дороже выйти». Лорд Лиэль осекся, пристально сверля собеседника взглядом. Маг явно жалел, что сболтнул лишнее. Заинтригованная Вилель настаивать об уточнении про загадочное «себе дороже» не стал, просто сделал в уме отметку «разобраться при случае». Он прекрасно понимал, что в истории с Вероникой неожиданно много заинтересованных лиц, и их мотивы не всегда лежат на поверхности. «Так вы могли бы усилить магию следилок, чтобы они смогли пробить защиту лабиринта?» — задал волнующий вопрос он. «Вероника, конечно, и раньше бывала внутри, но, насколько мне известно, никогда раньше не задерживалась там так надолго. Может, что-то случилось?» «Вынужден вас огорчить. Усилить сигнал мне не под силу», — искренне огорчился маг. «Лабиринт — явление редкое, малоизученное. Появляется спонтанно и также внезапно исчезает. У него сильная магия, ее просто так не пробьешь. К тому же, чем это вам поможет? Ну, решите вы отправиться на помощь пропавшей невесте, и что? Как вы внутрь попадете? Вилель пожал плечами. Он действительно понятия не имел, чем может помочь Веронике, но не сидеть же сложа руки. В конце концов, кусты можно попробовать, например, сжечь. Но нет, так нет. Остается только ждать. Благо, терпения ему не занимать. Тогда у меня еще вот какой вопрос, как к магу. Думаете, другие способности леди тоже могут проявиться? Поинтересовался он. Лорд Лиэль взял небольшую паузу на обдумывание ответа. «Этого никто не может предсказать наверняка», — прервал, наконец, затянувшееся молчание он. «Я не знаю ни одного случая перемещения души из одного тела в другое, даже у представителей одной расы. Случай с Вероникой уникален, если не брать в расчет одержимость демонами, конечно. А если одержимость брать, то, как известно, одержимые вполне могут приобретать несвойственные им способности. Смею предположить, некоторые таланты присущи скорее духу, чем телу. Хотя и тело Эймель обладало магией. Кто знает, как это наложится друг на друга, с учетом того, что девушку никто никогда не учил магии как таковой, и контролировать ни один из своих талантов она толком не умеет». «Понятно», — хмыкнул Вилель, в очередной раз убедившись, что с будущей супругой никогда не будет все легко и просто. Но ему не привыкать к трудностям, он слишком далеко зашел, чтобы отступать. «Уверены, что потянете этот брак?» — гнул свое маг, и тень насторожился. Уж не имеет ли лорд Лиэль далеко идущие планы относительно Вероники? Она и, будучи человечкой, пользовалась спросом, а перенос в эльфийское тело повысил ее ценность в разы. «Уж не имеете ли в виду, что в этом деле мне понадобятся помощники?» — нехорошо прищурился эльф. «Охрани меня, боги, от подобных предположений!» — смешливо откликнулся лорд Лиэль. «Я хотел сказать, что такая жена — это большая ответственность. Сами видите, что происходит, когда она выходит из себя, и дальше проще не будет. А вдруг ее способности только начали возвращаться, а вернувшись, наложится на способности Эймель, и тогда может произойти все, что угодно». Маг показательно закатил глаза, давая понять, что выражение «все что угодно» включает в себя любые события вплоть до апокалипсиса. «Поэтому быть для нее мужем в эльфийском понимании мало. Вам придется стать ее другом, любовником, психологом, телохранителем, да кем угодно. И щедро приправьте все это бездной терпения. Выдержите?» Тень смерил мага задумчивым взглядом сапфировых глаз. «Уж не собираетесь ли вы сами предложить свою кандидатуру в качестве супруга столь одаренной особы?» С нажимом поинтересовался он, делая над собой усилие, чтобы не раздавить хрупкий магический кристалл. «Ну вот, выхожу из себя, как мальчишка», — мысленно обругал сам себя. «О, нет!» — криво усмехнулся лорд Лиэль, и недосказанное «не я» словно повисло между ними в воздухе. «Вот же демонова популярность! Вероника просто нарасхват!» Мысленно скрипнул зубами тень. «Кто?» — зловеще вопросил он, готовясь отстаивать свое право с мечом в руках, если понадобится. Маг выдержал интригующую паузу, затем понизил тон до шепота, что не имело никакого практического смысла, так как взрывы на заднем плане не прекращались, и подслушать их можно было только при помощи магии. В этом случае шепчи ты или кричи в рупор, услышат одинаково. «Драконы высказали свою заинтересованность, только я этого вам не говорил». «Понятное дело», — ошеломленно откликнулся третий. «А этим-то что от нее надо?» Но ответа не получил. Сработало связанное со следилками кольцо, и пришлось прервать разговор. «Нет, но она издевается», — хмыкнул тень, поняв, наконец, куда именно занесло пропажу. Нейлеле пришлось оставить в клане сиреневых орхидей. Ехать в город, которого нет, своим ходом слишком долго. Вероника, с ее невероятной способностью попадать в неприятности, вполне успеет не только дел наворотить, но и замуж выскочить. А ни то, ни другое не входило в планы Вилеле, как и делать ее вдовой. Впрочем, Вероника просто создана рушить чужие планы, в каком бы теле она ни находилась. С ней сложно загадывать что-то наперед. Пришлось использовать дорогостоящий амулет перемещения. Его мощности едва хватило на него и тигра. Ну, хоть что-то. Тиграша пристроил охотнику с большим опытом содержания больших кошек. У него имелся свой снежный барс, временно проживал тигр Еринеля. Тигру Веронике точно скучно не будет. Невеста обнаружилась не просто в городе, а в компании капитана Кайделя. Виллель невероятным усилием воли задушил порыв немедленно вызвать вероятного соперника на поединок. Вспомнив слова Лиэля про бездну терпения, которая ему обязательно понадобится в дальнейшем, он сделал глубокий вдох, сосчитал до 20 и уверенной походкой направился портить настроение лорду Кайделю. К удивлению Виллеля, уговорить Веронику на брачную церемонию оказалось довольно просто. Стоило лишь пригрозить не отдать тигра. Возможно, она просто слишком устала, проведя 3 дня в лабиринте, чтобы дать достойный отпор. Тень мысленно поздравил себя с успехом. Ведь сначала хотел шантажировать друзьями, но передумал. Неизвестно, как она к ним относится после более чем годового отсутствия, да и убивать принца с принцессой не хотелось. У местных монархов большие планы насчет Нориндериэль. Могут не понять. Пришлось предложить лорду Кайделю стать свидетелем на свадьбе. Не отпускать же его. Как пить дать, побежит докладывать их величеством, а Виллель хотел поставить Айнель, Ординеля и его светозарность перед свершившимся фактом. Но план опять не сработал. Его светозарность почтил своим присутствием церемонию. «Неужели вы против свадьбы?» Напряженно поинтересовался Виллель, как только они отошли в сторону. Он не льстил себе. Выстоять один на один в бою против дракона шансов у него не было, но он не был бы тенью, если бы не попытался, поэтому рука все время непроизвольно тянулась к рукояти меча. Дракон прекрасно видел опасный огонек в глазах собеседника и старался не делать лишних движений, чтобы не спровоцировать драку. «С чего вы взяли?» — как можно более дружелюбно поинтересовался он. «Слышал, драконы заинтересованы в леди. Скажите, это так?» Не стал кружить вокруг да около эльф. «Не стану спрашивать, откуда у вас появилась информация?» С обманчиво мягкой улыбкой, за которой ощущался опасный оскал, откликнулся его светозарность. «Да и отрицать личную заинтересованность в данном вопросе тоже не буду». «Да, да, я вовсе не белый и пушистый доброход, как принято считать. Одна зеленоглазая коронованная леди давно отбила у меня охоту ко всякого рода благотворительности. Разумеется, судьба леди Вероники для меня важна не просто так. Ее демонический жених окунул ее в кровь не просто очень древнего дракона, родоначальника. Считается, что именно от черного дракона произошли мы все. Подобного рода таинство оставляет отпечаток не только на теле, но и на самой сути. Такое чудо мы просто не можем упустить. Ее тигр тоже побывал в чудесном озере. Тут же нашелся третий. В его судьбе драконы тоже желают поучаствовать. «Только не надо ерничать!» Глаза дракона опасно блеснули. Зрачки из обычных стали вдруг покошачьи вертикальными. «Иначе что?» На всякий случай поинтересовался лорд Виллель, прекрасно понимая, ничего хорошего не услышит. «Иначе наша прекрасная леди Вероника станет вдовой раньше, чем успеет выйти замуж!» Уверенно предсказал ближайшее будущее дракон. «Хм, прелестно!» Все же не удержался от иронии эльф. «Я сделал всю работу, вытащил Веронику из другого мира, а вы желаете отобрать невесту и угрожаете? Извольте держать себя в руках и хотя бы выслушать меня спокойно. Выводы будете делать после и сокрушаться о несправедливости бытия в том числе», — холодно посоветовал собеседник. «Я же сказал, что не против вашего брака, а значит, шанс на семейное счастье с Вероникой у вас есть и зависит только от вас, вашего благоразумия и некоторой доли везения». С везением у третьего было не очень. Он вообще мало полагался на случай, стараясь планировать все шаги заранее. Но, тем не менее, обратился вслух. Попытаться решить вопрос силой еще успеется. Дипломатию еще никто не отменял. «Итак, как вы справедливо заметили, вы проделали большую работу, и никто не собирается умалять ваших заслуг. Поэтому решено дать вам возможность попробовать свои силы с нашей единственной и неповторимой. С некоторыми условиями, разумеется». Виллель удивленно моргнул. Он не рассчитывал на подобную щедрость дракона. «И в чем они состоят?» — осторожно уточнил эльф. Вместо ответа его светозарность звучно щелкнул пальцами. На зов явился слуга-полуэльф, отвесил поклон сначала тени, затем дракону. Его светозарности поклонился ниже. Невольно отметил Виллель, протянул эльфу на вытянутых руках лаконичный кожаный футляр. «Что это?» — нахмурился Виллель, не ожидая от даров со стороны Золотого ничего хорошего. «Мой свадебный дар, разумеется», — пояснил его светозарность. «Не тушуйтесь. Откройте». «В самом деле, не станет же дракон травить меня при всех?» — подумал третий. «Или станет? Демоны его разберут». Он послушно щелкнул золотым замочком, откинул крышку и едва удержался, чтобы не присвистнуть от изумления. Брачные браслеты драконов. Затейливо украшенные рунами, мужской — золотой, женский — серебряный. Простые с виду, но точно они. Виллель это понял, едва взглянув на них. Невероятная редкость даже для самих драконов. Говорят, они могут быть как благословением, так и проклятием для супружеской пары. В чем конкретно это выражается, третий не знал, да и знать не хотел. Он с предубеждением относился к незнакомой магии. От даров, тем более свадебных, не отказываются. И все же... И все же Виллель не хотел принимать браслеты. «Прекрасный подарок!» Осторожно начал он, тщетно пытаясь смягчить последующий отказ и прекрасно понимая, что, как ни маскируя слово «нет», приятно все равно не получится. «Но я решил остановиться на традиционных кольцах». Его светозарность уставился на собеседника с видом хищника, чья законная добыча вдруг вздумала предъявить ему ультиматум и всерьез рассчитывает быть услышанной. Тяжелый взгляд дракона будил в третьем инстинкт стоять насмерть во что бы то ни стало, наплевав на чувство самосохранения. «Боюсь, это как раз тот подарок, от которого вы не можете отказаться». Вкратчиво, почти сладострастно и оттого жутко до нервной дрожи вдоль позвоночника с очередным рефлекторным сжатием руки собеседника на оголовье меча промурлыкал дракон. Его светозарность прекрасно знала о производимом эффекте и явно забавлялся этим. Жажда Виллеля податься в дракона-борцы стала еще нестерпимее. «Брачные браслеты драконов являются одним из условий вашей женитьбы. Или вы благоразумно решили не брать на себя такую ответственность? У вас еще есть возможность передумать без каких-либо последствий для себя, если, конечно, не брать в расчет, что придется вернуться к обязанностям тени». «То есть будут еще?» — удивленно изогнул породистую бровь третий, пытаясь переварить услышанное. Брачный контракт с сиреневых орхидей, как, впрочем, и большинство подобного рода документов любого эльфийского клана, больше напоминал свод тюремных правил и строго регламентировал всю совместную жизнь супругов, вплоть до позы во время интимной близости, количество посещений в месяц, допустимых и недопустимых ласк. Все, чтобы уберечь стыдливую невинность эльфийки в процессе, ну и не оскорбить ее взор чем-нибудь неприличным. Единственное, что утешало, Вероника не эльфийка, а значит, понятия не имеет, что прописано или не прописано в документе, а если и прочтет контракт, вряд ли сумеет запомнить хотя бы половину. Благородных эльфиек готовят к будущей семейной жизни с рождения. У Вероники предсказуемо не было на это времени. «Разумеется», — самодовольно подтвердил худшее опасение дракон. «Вы же не думали, что это будет так просто? Но основных условий немного. Первое. Вы надеваете браслеты и делаете все от вас зависящее, чтобы ваш браслет вас принял. Второе. Если браслет не примет вас, вы уступаете леди драконам. Насчет развода я сам договорюсь». «У эльфов не бывает разводов», — машинально вставил тень, пытавшийся разглядеть артефакты более тщательно. Но он не был магом. Да и не всякий маг сможет так запросто определить, на что именно способны вещи, созданные драконом. «Все когда-то бывает в первый раз», — ласково обнадежил его светозарность. «И, разумеется, вы бережете леди как зеницу ока. Скорее всего, браслет усилит драконью кровь в ее организме, и Виктория может стать еще более непредсказуемой в своих поступках. Вам придется, если не сдерживать ее порывы, то, по крайней мере, не дать им закончиться плачевно». «Какое совпадение! Я только этим и занимаюсь». Внутренне сник от безрадостных перспектив Виллель. «С другой стороны, куда уж больше-то». «И еще. «Если браслет вас все-таки примет, а леди нет, будьте любезны уступить дорогу более достойным». И тут Вилеля осенила. Драконы — народ замкнутый, но, несмотря на это, некоторые слухи об их жизненном укладе и традициях неизбежно просачивались. В том числе существовал то ли слух, то ли легенда о том, что драконам для успешного зачатия потомства просто необходима истинная пара, мол, только с ней дракон или драконица смогут иметь детей. Но тут была загвоздка. Пара не всегда отыскивалась. Дракон мог ее почуять только в момент полового созревания, а некоторые пары умудрялись гибнуть до этого момента либо не откликались на зов, так как принадлежали другой расе и понятия не имели, кто и зачем их зовет. Правда, существовал еще один способ — брачный полет. В него поднимались все незамужние, готовые к деторождению самки. Самцы бросались в погоню, слабые отсеивались в процессе, сильные дрались за благосклонность дамы. Бои были настолько кровавыми, что проигравшие зачастую просто не выживали. В итоге драконы лишались многих сильных самцов. Потому кто-то из магов-драконов изобрел особые брачные браслеты. Браслеты, что соединяли пары, позволяя им иметь детей. «Разве эти браслеты не придуманы специально для того, чтобы супруги стали избранными друг для друга?» — осведомился третий, до которого, наконец, дошло предназначение старинных артефактов драконов. «Не совсем. Это было бы прекрасным решением для многих. Но даже магия не решит всех проблем. Браслеты могут внести гармонию в брак, если примут своих носителей. Но они не могут создать чувств, которых нет. Они ищут хотя бы маленький огонек и раздувают из него пламя. Причем для мужчины пламя горит гораздо сильнее, чем для женщины. Пусть в глубине души, но женщина должна согласиться с выбором браслета и пожелать детей от своего мужа. Иными словами, в вашей жизни, как и в вашей постели, будет только она. А вот ей понадобится больше времени на окончательное решение, нужны вы ей или нет. Возможно, это действует не совсем так, но, как мне объяснили. Итак, настало время для окончательного решения. Стоит оно того или нет?